и мчался снова к концу, к семи, когда пора тормозить, валиться на отвратительный для потной кожи шершавый палас, перекрывающий старый диван, и бредить картинками, воображать слова и одежды, машины и оружие, смуглых и рыжих людей, объятия и убийства, постели и мостовые. Жизнь. Картинки плыли, звучали голоса, а придумывать между картинками связки и последовательность не было сил. Да и не имело это значения, как они открыли дверь, как вошли, не слышно, женщина, как выследили, проникли в страну, подкараулили. Все это было возможно, логика не имела значения, а все детали не прорисуешь, жизни не хватит. Если описывать жизнь в темпе и с точностью самой жизни, успеешь описать только свою, и то не отвлекаясь, а лишь покрывая страницу за страницей двумя словами: «Я пишу, я пишу, я пишу». Значит, надо опускать детали, а вось остальное допридумывают, а твое дело — бредить картинками и записывать главное из них так, чтобы заставить прочесть и увидеть сыроватый после дождя Мюнхен или раскаленную каменную деревню на откосе лесистой горы, спускающимся к слепящей зелени воды, или сизую пыль, ложащуюся на лондонский тротуар под строительными лесами, загромоздившими со всех сторон Пикадилл-Серкус. «Как, уже Лондон? Ну ты даешь! Теперь уже и я ничего не понимаю. В Лондоне ты кто?» «Тут нечего понимать. Ты просто слушай и старайся представить себе картинку, а остальное придумай сама. Кто кого находит, и как, и зачем. А потом все окажется не так. Вот и хороша профессия. А чем хуже другой? Вот ты лежишь себе, а я тебе картинки рисую, сказки рассказываю. А другой уже включил бы телек, посмотрел бы сессию, да спать. Другой бы не мучил, и я бы не мучилась. А разве тебе не хочется мучиться?» «Хочется, но не настолько. Я умеренная мазохистка». «Ну, расскажи и расскажи. Ну, из-за чего ты сейчас мучаешься?» «Ты правда этого хочешь? Ну, послушай, ты уйдешь, и у тебя там будет другая жизнь, и ты там тоже будешь счастлив и добропорядочен, и будешь сидеть чистый и благостный, и будешь записывать свои дурацкие картинки». «Да, буду. А ты?» «А ты будешь также сиять глазами ему, и он будет ждать тебя с машиной после эфира и перегнется из-за руля, и ты его поцелуешь в щеку. Ведь поцелуешь же? Ну и молчи, и хватит. Иди сюда. Молчи». Все так и было. День несся, рассекая все существо пополам. Рвалось сердце. Она стояла босиком на грязном полу, широкобедрая, сразу уменьшившаяся без туфель, с чуть выступающим животом, над светло-рыжим, удлиненным островком тонких и почти не вьющихся волос. Надо было торопиться, стаскивая с себя одежду, а она бормотала, как во сне. «Вот здесь, здесь, немножко. Ну, немножко укуси, ладно? И теперь сбоку, пожалуйста. Это я хочу сама. Ты мне мешаешь, не двигайся». Ее рука ползла вниз, палец спрятался, она стонала все громче, закинув голову назад и чуть вбок. Палец скользил все сосредоточеннее и неудержимей, и надо было лежать, не двигаясь. Все новые и новые толчки горячей влаги обнимали, и, наконец, мир рушился. День преодолевал остаток дистанции, шершавый палас впивался в потную спину, и картинки плыли в сумерках. Пора было ужинать, но в Москве в жару есть не хочется. Разве что сначала рюмку-другую проклятого азербайджанского. «Ты отсутствуешь. Мы уже давно не разговариваем по вечерам. Ты ешь с отсутствующим видом». «Надо промолчать. Все справедливо, вы все правы. Но почему-то никто из вас не хочет вместе со мной сейчас, без всякой логики и пересказа предшествующего, туда, в сюжет, который заключается в том, что самые разные и труднопредставимые картинки могут вдруг оказаться связанными неразрывной, прочнейшей цепью внутри еще одной картинки, в которой все концы и начало, вся жизнь.